Схватив винтовку, он стал подниматься по пожарной лестнице. Выбравшись на крышу, Силк лег и пополз к боковой стене, под которой внизу был выход. Фрост увидел под собой лужицу крови. Он дотронулся до носового платка, тот был совершенно мокрым. Чувство тревоги вошло в него. «Бог мой!» — подумал он. «Я истекаю кровью, как зарезанный поросенок». Он стянул сильнее ремень, и острая боль пронзила его. Усталость навалилась, лучи солнца падали отвесно и раздражали его. Его мучила жажда. Ничто не нарушало тишины. Фрост подумал о Марсии, как из далекого прошлого доносились ее слова. «Парадис-Сити — город огромных возможностей. Ни в одном другом городе нельзя сделать так быстро и так много денег». Зачем он послушал ее? Если он все-таки выберется отсюда, чем ему заняться? Опять охотиться за деньгами? И так всю жизнь? Какая-то легкость появилась в его теле, клонила ко сну. Пятно крови под ним быстро увеличивалось, и даже появились ручейки. Он тряхнул головой и крепче сжал винтовку. И вдруг ужас охватил его. Он почувствовал, что не может удержать винтовку. «Я истекаю кровью», — прошептал он. Повернувшись, он задел куст, который пошевелился. Наблюдая сверху, Силк заметил это движение и обнаружил Фроста. Его губы сложились в улыбку. В одно мгновение он прицелился и выстрелил. В тот же момент Фрост увидел на крыше Силка. Но куда пропала реакция? Он видел нацеленную на него винтовку, но не мог пошевелиться. Чувствуя приближение смерти, он подумал, что все-таки Одноглазый взял его. Силк знал, что нового выстрела не будет. Он встал и подошел к краю парапета. Никто не мог бы сказать, что он не заработал их. В большом списке его убийств это было самое опасное и сложное. Вдруг до его слуха дошел звук, напоминающий шум крыльев. «Птица?» Он начал поворачиваться, и в этот момент искусно брошенное лезвие вошло ему между лопатками. Качнувшись вперед, он потерял равновесие, упал через парапет и, пролетев метров 20, рухнул в траву, скорчился и затих. Соко, одетый в черное, спустился по пожарной лестнице вниз и склонился над Силком. Затем вынул нож и подошел к месту, где лежал Эмни. Убедившись, что тот тоже мертв, он пошел к Фросту. Он постоял около него, кивнул и бросился в чащу. Гранни разговаривал по телефону с доктором Венсом. «Я хочу, доктор, чтобы тело моей дочери было отправлено в Рим. Она любила этот город». «Хорошо, мистер Гранди, я все сделаю сам». Гранди повесил трубку. Услышав стук, он оглянулся. У двери стоял Соко. «Все мертвы, сеньор», — сказал Соко, будто извещал, что принес обед. «И Силк?» «Все, как вы распорядились». Гранди подумал о дочери. «Укладывай вещи», — сказал он. «Через час мы улетаем в Рим». «Слушаюсь». Гранди подошел к большому окну и посмотрел на залив. Несмотря на ранний час, яхты с разноцветными парусами уже бороздили его поверхность. На пляже появились первые отдыхающие, слышался шум транспорта, теплый бриз качал верхушки деревьев. Парадис-Сити начинал новый день. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.